do shit until they murder me. Да. Добрый день. Добрый. Сбербанк России, старший специалист Боков Максим Николаевич. Обращаю ваше внимание, разговор записываете. Светлана Яковлевна? Да. Управление по работе с проблемной задолженностью. Звонок по кредитной карте. 18 400 рублей текущая сумма задолженности. Произошло нарушение условий договора. Согласно 307 статье Гражданского кодекса, на вас возлагается обязанность возвратить долг. Банк выставил требование на оплату сегодня, максимум завтра. А куда он его выставил? На оплату, как куда выставил? Нет, он выставил требование на оплату куда? Реквизитом банка, как куда? Я говорю, куда он выставил это требование? А куда его должны были выставить? Не знаю, я у вас спрашиваю, куда он его выставил. Вот я вам говорю, по реквизитам в отделении банка. Что по реквизитам? Я спрашиваю, вы говорите, банк выставил требование. Куда он его выставил? Вам выставлено требование, вы обязующее лицо. Где его выставили? Что где? Вот я вас информирую. А это вот сейчас вот по телефону вы мне выставили? Конечно, как же. А, ну если по телефону вы мне выставили, то я тогда, смотрите, я тогда по телефону и оплачиваю. Смотрите, хоп, 1000 рублей полетело. Оплачивайте. Хоп, еще 1000 рублей. Принимайте, принимайте, принимайте. Это потому, что вы со мной, вместо того, чтобы со мной разговаривать, вы бы деньги принимали. Ловите, еще 1000 рублей полетело. Пожалуйста, только на счет их, пожалуйста, пополняйте. Еще 1000 рублей полетело. Давайте, давайте, скорее принимайте. Они же долго там парить вокруг вас не будут. Серьезнее, разговаривайте. Они же прилетели. Все, вот видите, вы 1000 не успели, вот вернулась. И еще 1000 вернулось. Оплату готовы? Вы готовы оплату принимать, нет? Мы принимаем денежные средства. Ну так, а почему у меня денежные средства возвращаются? Вот еще 1000 кидаю. Да, принимайте, срочно принимайте денежные средства. Да, вы отказываетесь от приема денежных средств? Вы готовы к диалогу, либо может вам позже позвонить? Вот опять вернулось 1000. Вы деньги готовы принимать, нет? Вы готовы серьезно разговаривать? Вам зафиксировать отказ от получения денежных средств? Светлана, вы слышите меня или сами с собой будете разговаривать? Вы деньги будете принимать или не будете? Я не понимаю. Подготовьте, вы позвонили денег попросить, я вам деньги и вам скидываю. В течение дня позвонят повторно. Звоните хоть в колокол. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Пока. До свидания. Пока. Да. Здравствуйте, банк ВТБ, Солоненкова Сергеевна. Будьте любезны, подскажите, Сергеевна, необходимо, могу слышать? Слушайте. Я касательно вашего кредитного договора звоню, карта у вас задолженность по оплате была зафиксирована. Скажите, зачем задержали, что случилось? Не имеет значения. Ну, банк интересуется, по какой причине вы задерживаете оплату? Ну, а я говорю, что не имеет значения. Зарплата вам задерживает? Не имеет значения. Хорошо, на свое усмотрение укажу тогда недобросовестность, ладно? Да, указывайте, что хотите, мне все равно. Хорошо. 9800 у вас сейчас фиксируется задолженность по вашему кредиту наличными. Так, и по вашей карте кредитной также 20 числа была платежная дата. Там сумма платежа у вас составляет 3700 рублей. Вопрос оплаты вам необходимо урегулировать до 27 числа. Банк отсрочку согласовал, дабы кредитная история ввиду этого ваша не ухудшалась, то может решиться возможность кредитования. Скажите, до 27 вы успеваете вопрос оплаты урегулировать? Нет. В связи с чем? Не имеет значения. Ну как не имеет значения? Вы не забывайте, у вас договорные отношения с банком, вы обязательства же на себя взяли. Вы же не можете платить так, как вам удобно? Могу. Не можете? Где это прописано? Да мне не нужно нигде ничего прописывать. Я делаю то, что вы я кредитов? Хочу. Так вы кредит в августе месяце оформляли. Вы изначально знали, что вы не будете оплачивать по графику, но может быть? При чем тут, а в августе или в сентябре, или еще когда-то? Это что недавно кредит взяли. Ну и что? Ни хрена себе, банк? Недавно декабрь на носу. И что, какие у вас сложности-то происходят? Перезанимайте денежные средства. Какое вам дело вообще? Какие у меня сложности? Но я же с вами беседую сейчас. Начисляйте свои проценты. Ну, начисляйте. Чего вы нос свой суете в чужие дела? От этого что, изменится что-то или что? Анастасия Андреевна, я не наличные темы сейчас с вами беседую. Да я хоть наличные, хоть про наличные. Мне все равно. Я говорю, что изменится от того, что вы узнаете. Не нужно перебивать меня. Давайте да вы ерунду просто говорите, и вас не за что уважать, поэтому не давайте. Как минимум, я не знакомый вам человек. Да мне все равно. Мне знакома ваша душонка гнилая, поэтому мне этого достаточно. Что изменится? Что? А что изменится, если вы что-то узнаете, а? Да, мне-то лично абсолютно без разницы. Да хоть я лично, информацию... хоть банку. Причем тут вы лично? Вы лично в формате да, данного разговора тяжело... не существуете. Вы существуете как сотрудник банка. Общаться. Мне плевать. Я вас спрашиваю, что изменится у банка, если он узнает, что произошло? Что изменится? Может быть, на встречу вам пойдет и больше времени. Я не прошу, чтобы мне шли на встречу и давали мне время. Я заплачу тогда, когда посчитаю нужным. До 27-го числа, то есть вы... Не без готова, времени, там, когда посчитаю нужным, тогда и заплачу. Я уже отвечала на этот вопрос. То есть на 27-е я фиксирую отказ от оплаты от вас. Вы я правильно понимаю? Фиксировать что угодно. Потому что поймите, да, пока банк лояльно к вам относится, время на оплату вам согласовано. Если вы будете платить так, как вам угодно, к сожалению, в дальнейшем какие-то отсрочки программы лояльности, возможно, вам да, будут... Да, мне плевать. Мобильный номер телефона, на который я позвонила, ваш актуальный, верно? 69-18? Нет, этот номер больше не актуальный, я ним не пользуюсь. Что за дебильный а как вопрос? Я на него дозвонилась? Ну вот логично. Что за дебильный вопрос? Если вы на него дозвонились, значит же он актуальный? Логично. Рабочий номер телефона 7940 актуальный? А вот все остальные данные по телефону, в силу того, что вы не удосужились с официального номера позвонить, а звоните через свою сраную IP-телефонию с мобильного номера, свои персональные данные я не разглашаю. Хорошо. Отказ от оплаты я вам зафиксировала. Наобу у себя, уведомила. Я надеюсь. До свидания. Пока. Здравствуйте, банк ВТБ. Меня зовут Башкиров Александр Александрович. Анастасия Андреевна, могу я услышать? Слушайте. Звонок вам поступает касательно задолженности по кредитным продуктам. Пожалуйста, уточните, оплату вы производили на текущий момент? А вы сотрудник банка? Разумеется. Ну, если бы я производила, вы бы, наверное, это увидели. Не факт. У вас 20-го числа по графику задержка образовалась. В связи с чем вы не оплатили своевременно? Да, праздники. У меня другие траты. Поэтому... Расходы были. Ага. По карте кредитное списание у вас сейчас было, вижу, произошло. А вот по кредитноличным недоплата все равно осуществлена сейчас. 5400 рублей нужно довнести, чтобы закрыть задолженность уже окончательно в полном объеме. Угу. В следующем году. Такая информация. Не позднее 30 декабря включительно банк вам готов согласовать время для действительного восстановления вашего графика. Можете согласовывать, можете не согласовывать, я вам говорю, в следующем году. То есть вы отказываетесь от выполнения требований банка, Анастасия Андреевна, я вас правильно понимаю? Удобно мне все равно. Вам на размере 0,1, напоминаю, пени начисляются, переплаты идут ежедневно. Подождите. Вы вот зачем так тарахтите? Давайте заново и членораздельно. 0,1 штрафные пени вам, Анастасия Андреевна, начисляются каждый да, день. Да, медленно, стоп! Переплата идет ежедневно, Анастасия Андреевна. Медленнее, так чего вы тарахтите, как баба? Давайте также потихонечку. Данные. Анастасия Андреевна, то, что вы сейчас занимаетесь манипуляциями, это вам с оплатой абсолютно какими никак не поможет. Какими манипуляциями? Я говорю, я не понимаю, чего вы говорите. Медленнее, можно говорить? Хорошо, хорошо. Вам начисляются ежедневно штрафные пени. Вот. В размере 0,1. Каждый день вы теряете собственные деньги. Также по федеральному закону 218 о бюро кредитных историй данные ежедневно попадают в ПКИ. 10 лет в будущем хранится информация там будет. В дальнейшем вы можете уже просто лишиться финансовой поддержки банков. Данный кредит вы оформили в августе 2018 года. Четвертый раз вышли на просроченную задолженность. Вам банк сейчас предоставляет возможность закрыть долг добровольно, соответственно. До воскресенья 30 числа 5400 рублей внести и, соответственно, продолжить взаимовыгодное сотрудничество с банком. А потом у меня не будет возможности добровольно внести? Возможно, уже может и не стать возможностью через, такой. Через потому неделю что уже не будет? Даже через неделю, Анастасия а Андреевна. Что вы потому сделаете? Что сейчас будет составляться, соответственно, реестр недобросовестных подписчиков банка ВТБ. Я неоднократно за свое время работы общался с клиентами, которым банк просто аннулировал по факту график погашения и выставлял весь займ к оплате. Ну и что, а если, если я его проигнорирую, то что будет? Если, не дай бог, у вас такая ситуация произойдет, то вам порядка 118,5 тысяч рублей одним платежом необходимо так будет вернуть банку в течение января месяца и внести всю оплату в полном объеме. К сожалению, такие ситуации происходят неоднократно. Нет, подождите, подождите. Что значит банк аннулирует график платежей? Это банк такой психанул? Значит, будете выплачивать всю сумму. Я такая, не буду платить. И что тогда? Анастасия Андреевна, у вас пока этой ситуации нету. Я вам, соответственно, говорю о том, что бывают такие ситуации. Пока по факту не произошло. Меня ничем не напрягает пока. Я понял. Хорошо. Тем не менее, о последствиях выше я вас уведомил. Вы сказали, что у вас были расходы. Сейчас денежных средств, я так понимаю, на руках нет. Верно, чтобы нести оплату? Для вас нет. Ясно. Вы, допустим, перезанять денег, такой вариант рассматривали, чтобы нести оплату? Никогда не занимаю денег. Понятно. В банке, тем не менее, все-таки вы заняли денег. Банк... Что-то продать из имущества. Подождите. Банк не занимал мне денег. Банк на мне зарабатывает. Банк же мне... Я же не взяла у банка 100 тысяч и вернула 100 тысяч, правильно? Как люди занимают. Банк на мне зарабатывает, банк получает свою копеечку, так что не надо мне это менять. Вы можете в таком случае пойти в микрофинансовую организацию, у них денег взять, также вот, соответственно, и заплатив вот им за это, внести денег банку. Не связываться, неинтересно. Ясно, я понял вас. Я вам фиксирую прямой отказ от выполнения требований банка, да, на соответствие руководству предоставлю. Опять затарахтели. Да что ж вы так быстро-то говорите? Анастасия Андреевна, всего доброго, я с вами прощаюсь. Так до свидания. Я не услышала, что вы сказали, не поняла, верно? Я вам зафиксировал отказ от выполнения требований банка. Требований банка. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Да, до свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Совкомбанка. Звонок. Меня зовут Роман Юрьевич. Наталья Тимофеевна, хорошо меня слышите? Вещай. Что? Вещай, говорю. Наталья Тимофеевна, я с вами разговариваю? Со мной. Скажите, какого года вы рождения? Больше ничего не сказать. Наталья Тимофеевна, если это вы, назовите, в каком году вы родились? Нахер идти. То есть вы не настроены, дело к вам перезвонить нужно. Давай, перезвони. Или вы самоутверждаетесь? Самоутверждаюсь, да? За счет ущербных из Совкомбанка, да. Ущербных? Это кого ущербно назвали? Тебя, упыря. Кого меня? Тебя. Я с вами на ты не переходил для начала. Я уже давно. Дебил. До свидания. Пока, говорю. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Тимофеевна, хорошо меня слышите? Да. Совкомбанк вам звонок поступает до судебного отдела по кредитной карте вашей. Золотой ключ. Сегодня 35 дней. Более месяца на просрочке находитесь. Сумма долга составляет 2860 рублей 90 копеек. А требования нашего банка задолженность эту погасить в течение суток, то есть до завтра до 15.00. Требования понятны, Наталья Тимофеевна? Нет. Непонятно? Нет. Еще раз что повторите. Что непонятно, скажите? Все еще раз. Что именно непонятно? Сумма, время, когда вы на просрочку вышли. Еще раз повторите. 35 дней, говорю, на просрочке находитесь. 2860 рублей ваш долг. Требование банка до завтра погасить задолженность. Сутки вам предоставляют. Я надеюсь, сейчас понятно? Нет. Еще раз повторите. Непонятно, да? Наталья Тимофеевна, ну, с вами мы так работать не будем, если вы так будете мне говорить, чтобы вам повторить еще раз. Мы не собираемся этого делать. Вопрос мы будем сейчас в ближайшее время решать уже в принудительном порядке. Долг у вас перед банком 22 тысячи рублей, это по кредитной карте. По денежному кредиту 120 тысяч рублей. Вы их подготовили, эти суммы? Вам их проще будет выплатить? Не проще? Ну так подходите и решайте вопросы, которые сейчас задолженность у вас имеются. Готовы или нет? Я не слышу вас. Скажите, готовы или нет? Когда подойдете на оплату, скажите? Никогда. Никогда не подойдете? Готовы к аресту пенсии? Я правильно вас понял, Наталья Тимофеевна? Попробуйте это сделать для начала. Что попробовать? Да мы в суд обратимся, мы-то не будем арестовывать, суд будет арестовывать. Хватит угрожать, если хотите, обращайтесь, мне все равно. Кто вам угрожает? А кто вам угрожает? Ну вы пугать меня пытаетесь. Это законодательство Российской Федерации. Вы по законам Российской Федерации живете, Наталья Тимофеевна? Если у вас закон, давайте шуруйте, счастливого пути. Я спрашиваю, вы по законам Российской Федерации живете? Я в своем выдуманном мире живу, с блэкджеком и... Ну, я вас очень плохо слышу, Наталья Тимофеевна. Бывает. В общем, давайте так. Время вам предоставлено сутки. Если вопрос не будет решен в течение суток, если вопрос не будет решен в течение суток, не будет ни копейки, подготавливайтесь к аресту пенсии. Подготавливайтесь к аресту пенсии. Вы не первый пенсионер, от 50 до 70%. Вот до свидания. Пидика. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Совкомбанк, здравствуйте. Здравствуйте, Совкомбанк. Светлана Яковлевна, меня зовут Руслан Андреевич, Совкомбанк, отдел досудебного взыскания. По поводу задолженности по денежному кредиту. У вас на сегодня... Отказ от оплаты сразу фиксируйте. Что? Сразу фиксируйте отказ от оплаты. Сэкономим время. Почему мое это? Драгоценное, потому что я так сказала. Где живете? В Караганде. 7, да? Ну, наверное. И чё? А зачем? Вверх. Зачем? Число, месяц, год рождения, Светлана Яковлевна, назовите свой. А вы свой? Вы обязаны предоставить информацию. Серьезно? А где написано, что я обязан Серьезно? Эту информацию предоставить? 39 статья Гражданского кодекса. Какая? Пункт 4. 309. 309? Это пункт 4. Что-то там про обязательства, но никак не про дату рождения. Да, ну, да, ну. Да. Но это и есть обязательство. Пункт 4.1.6. Свое кредитное обслуживание. А где же мое обязательство в законе прописано называть каким-то шарлатаном, ну, вот телефоном как раз-таки свою дату рождения? Светлана Яковлевна, вон диалог на нее настроена? Никогда. С Совкомбанком я не буду настроена на диалог. До свидания. Пока, чмо. Здравствуйте, региональная служба взыскания. Меня зовут Дмитрий Максим Константинович, уведомляю вас о записи разговора. Алло. Да. Ну что ж, секунду. Ольга Игоревна, вы? Да. Долг перед Свейконами Cyprus Limit. Образовался он у вас быстро, деньги. 18 905 рублей 55 копеек оплатил. Где оплата по долгу? А вы кто? Региональная служба взыскания. А кто это? Это организация, которая сейчас занимается вашим долгом. А документы? Забыли? Где? Бумаги есть, например, в быстро деньги. Куда вы могли обратиться еще после звонка вам? А на почту у меня почему нет? Что, отнекиваться будем, Ольга Игоревна? А почему должно быть? По 230 УФЗ. Так, по 230 УФЗ не только по почте можно направить документ. У нас даже нет направляется документ по почте, письма идут по России до течения 30 дней. Это не значит, что вы не должны платить по долгу. Да, Ольга это Игоревна. Значит только то, что вас это не касается. Что я там плачу, не плачу, ну, не в данном случае, дело. Если вы действительно не знаете о том, переуступ прав денежного требования, звонить, почему быстро деньги не обратите? Только вас никто не слушает. А, то есть вы будете отнекиваться, Ольга Игоревна? Отдать. И быстро деньги вы обращаться не намерены для оплаты долга, правильно? Правильно. Ну что ж, если сами не хотите решать данный вопрос добровольно, будете решать порядок по исполнительному производству. Ага. Если вы так действительно хотите арест имущества, при помощи исполнительного Очень хочу. Я его жажду Отлично. Просто. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Викторовна, спрашивает. Звонок из компании МБА «Финансы», специалист Андрианова Елена Олеговна, ведется в этот разговор. Да, я. По вопросу задолженности вашей звоню перед компанией «Джетмани Микрофинанс» ваши деньги. Просрочка 78 дней по договору 10 сентября к оплате 45 330 рублей. Займ почему до сих пор не закрыт у вас? А вы почему интересуетесь? Потому что мы законные представители вашего кредитора, Лариса Викторовна, работаем по агентскому договору 1005 статья Гражданского кодекса. Мне кажется, не все условия соблюдены, меня кредитор забыл об этом. Абсолютно все. Вас четырьмя любыми способами могут уведомить. Это где такое? Всеми четырьмя вы уже были уведомлены. Это где написано? В 230-м федеральном законе. В 230-м федеральном законе написано про четыре любых способа? Да, Лариса Викторовна. Серьезно? Да, четыре любых способа. Устным, смс-сообщением. Конечно, Лариса Викторовна. 230-й федеральный закон. А что вас веселит? То, что у вас 45 тысяч долга вас веселит? надо запихивать себе микрофон в рот. Звук неприятный получается. Что, простите? Но вы очень близко к микрофону говорите зачем-то. Вы так... Это вы, по всей видимости, динамик себе в ухо пихаете. Знаете, нет. Пытаетесь значимости. Не делайте скоропалительных выводов. Ох ты, господи, слова-то какие. Она выучила. Да представьте себе, так она вот, Елена Олеговна. Статья 9, пункт 1. При привлечении это все, что вы выучили? К возврату просроченного. Это вы все, что вы выучили? Кредитор обязан направить заказное письмо с уведомлением о вручении, либо курьером лично под подпись. Ни того, ни другого не было. Какого-либо соглашения о том, что я соглашаюсь на иные способы уведомления, у нас с кредитором нет. Вы в заявлении это писали, что в случае, когда вы не своевременно вносите оплату по договору, к делу привлекаются третьи лица, и ваша подпись в заявлении стоит, Лариса Викторовна. Какое это имеет поэтому отношение будем? К уведомлению? Подождите. Прямое. Какое? Это прямое имеет отношение. Вы заранее уже были уведомлены. Я говорю не о привлечении третьих лиц, а о... Вы поэтому не вносите оплату 78, потому что вас не уведомляют? О том, что было привлечено третье лицо. А мне кажется, вы ищете просто себе оправдание своим поступкам. Лариса Викторовна, вы решили поумничать? Это все, на что вас хватает? Да, я не собираюсь вам... Лучше бы вы свой ум в нужное русло направляли. Да, в какое, например? Это единственное, да, у вас как-то какой-то нервный смешок. Да, нервный. У вас все в порядке? А у вас? Нервный? Ну, я бы тоже нервничала, наверное, 45 тысяч долга имела. О, господи, я прям при этом пытаетесь законы здесь мне переводить. А что, нет? С ума просто. А что, нет? Не переживается? Но мне-то какая разница? Звонит мне какая-то телефонная мошенница, пытается из себя тут что-то построить. Ага, оскорбления пошли. Прекрасно. На личности переходим. Очень хорошо. Ну, так а чего мне переживать? А потому что вы больше ни на что не способны. Ой, да хватит меня пытаться провоцировать. Только на личности переходить. Нет, провоцируйте сейчас мы меня. Почему-то непонятно почему. Мы меня, это ваше имя? Вы меня, Лариса Викторовна. А, вы меня, ваше имя. Понятно. Да. Вы меня. Я очень рада. Лариса Викторовна. Такая взрослая женщина и подобным образом себя ведет. Идиотов. Боже. Вот это аргумент. Значит, семью свою предупредите, что в новогоднюю ночь вы, по всей видимости, с коллекторами будете его встречать. Всего доброго, до свидания. Посмеемся потом мы над вами, Лариса Викторовна. Да. Давайте. Да. Это, к сожалению, все, на что вы способны. Сочувствую вам. Мне даже жаль таких людей, как вы. Да. А простите, кто попрошайка в нашей ситуации? Не вы ли в компанию ваши деньги приходите? Не, я не приходила, они меня задолбали. А я законные требования компании вам озвучиваю. Вас никто туда не звал. Вы сами туда заходите с паспортными данными, Лариса Викторовна. Да, задолбали нас. И паспорт вы свой привозите. Возьми да возьми. Думаю, ну ладно, если идиоты настаивают, что у них не брать? А теперь они обижаются. Сами навязали свои займы, теперь что захотят еще. У вас все? Ну, вам достаточно, да, можете быть свободны. Умного еще что-нибудь скажется? А смысл вам что-то умное говорить? Вы все равно не поймете. Вы не знаете. А если поймете, то забудете. Отказ оплаты я вам фиксирую по причине ненамеренно. Всего доброго. Что по причине ненамеренно?